Глава 14. Во тьме. А-а-а! Какая невыносимая боль! Это была первая мысль, пронзившая мой разум. Я испытал целую вечность невообразимых мук, прежде чем этот отголосок сознания сумел прорваться сквозь непроглядную пелену боли. Понадобилась еще одна вечность, чтобы я смог хоть немного осознать происходящее и задать первые вопросы. Это произошло лишь потому, что пытка слегка ослабла, и боль перестала быть всеобъемлющей. «Где я? Почему так плохо? Почему ничего не видно? Почему я не слышу своего крика?» Как только боль, разрывающая мою душу на миллиарды осколков, слегка утихла, я ощутил боль физическую. Искалеченные руки и ноги не подчинялись и причиняли уже знакомую, понятную боль. Бесполезные куски тела пылали огнем, напоминая о том, что у меня все еще есть плоть. В какой-то момент я понял, что лежу на огромной льдине, которая промораживает меня насквозь, проникая ледяными щупальцами в самую сердцевину моего существа. Холод вытягивал из меня волю, заставляя подчиниться. Я попробовал приподняться, но руки подломились и вспыхнули новой вспышкой боли. Ноги не слушались совершенно. Я хотел кричать, но не мог, у меня не было рта. Лежать на льдине столько невыносимо, и я попытался перекатываться, пока не уперся в нечто твердое. Внезапно боль, терзающая мою душу, вновь слегка ослабла, и в темноте появился едва заметный зеленоватый свет, постепенно становясь ярче. Я постарался осмотреться. Все вокруг было из черного льда, и пол, и стены. В одну из таких стен я и уперся. Стены окружали меня со всех сторон. Хотя, кажется, слева я заметил небольшой проход. Я понимал, что должен двигаться. Чувствовал это всем своим существом. Оставаться на месте нельзя. Я не знал почему, но был абсолютно в этом уверен. Пользуясь ослаблением боли, я попытался ползти, извиваясь как змея, к замеченному проходу. Однако двигаться по льду оказалось невероятно тяжело. В этом странном месте все изменения происходили внезапно. Так произошло и сейчас. Неожиданно погас свет. На меня сразу же навалилось отчаяние и боль. Словно гигантская морская волна накрыла меня с новой силой. Я не представлял, сколько времени провел, корчась в безмолвных муках, прежде чем появился новый, призрачный свет. На этот раз красноватого оттенка. Он смыл боль и наполнил меня яростью, заставляя бороться и продолжать свой путь. Не успел я преодолеть и половины пути, как меня настигла новая пытка. Искалеченные руки и ноги взорвались чудовищной болью, будто конечности выкручивали, дробили кости, рвали сухожилия и мышцы. Пытка закончилась так же внезапно, как и началась. Но теперь руки и ноги превратились в неподвижные деревяшки, грубо пришитые к телу. Я не мог даже немного пошевелить ими. Продвигаться дальше стало абсолютно невозможно. Я хотел завыть от бессилия, но по-прежнему не мог издать ни звука. Позже красный свет вновь сменился зеленым. Вокруг стало чуть светлее, а вместе со светом стало легче существовать. Этот успокаивающий свет придавал мне сил, помогая преодолеть отчаяние. Я попытался перекатиться, словно колбаса на сковороде, ледяной сковороде, в сторону намеченной цели. Но руки и ноги после недавней пытки только мешали. Непослушные и бесполезные, они цеплялись и упирались за все подряд. Целую вечность я боролся с собственным телом, стремясь добраться до прохода в стену. Будь у меня ноги, я достиг бы его за одно мгновение. Но сейчас приходилось бесконечно барахтаться почти на одном месте. Зеленый свет ослаблял боль и внушал надежду. И этого было достаточно, чтобы продолжать борьбу. Когда я, наконец, достиг прохода в ледяной стене, зеленый свет погас. На краткий миг вновь наступила тьма и вернулась боль. Но вскоре появился красный свет. Я снова начал двигаться. И вдруг заметил, что мои руки и ноги постепенно оживают, начинают шевелиться. Становилось теплее. Ледяной пол больше не обжигал тело ледяным огнем. Холод никуда не исчез. Но теперь его можно было переносить. Ощущения были такими, будто зимой вышел на улицу без одежды. Неприятно, но уже можно терпеть. Внезапно меня посетила мысль. Что такое дом, одежда, море, волна? Откуда взялись эти понятия? Разве существует что-то еще, кроме льда и боли? Эта мысль неожиданно воодушевила меня, и я продолжил путь. Но тут теплый красноватый свет исчез, сменившись холодным голубоватым. Новый свет был менее ярким, и теперь я мог видеть лишь то, что находилось совсем рядом. Голубой свет не пробуждал желания бороться, как красный, и не давал надежду, как зеленый, но зато уменьшал душевную боль и позволял хотя бы немного осмотреться вокруг. И когда я впервые услышал тихий голос, он был сухим, надтреснутым и лишенным эмоций. Голос повторял несколько фраз снова и снова. «Почувствуй мою боль. Почувствуй мою боль и отчаяние. Насладись болью, как я наслаждался долгие годы. Прими мою месть. Только тьма и боль, верные спутники немертвого. Теперь ты такой же, как я». Эти слова пугали меня, хотя их смысл ускользал от моего сознания. Я перестал обращать на них внимание. Голос монотонно твердил о каких-то ужасных вещах. Но я старался не задумываться над этим. Выбравшись, наконец, из первого помещения, я оказался в узком ледяном коридоре. Ползти здесь было крайне неудобно. Руки постоянно упирались в холодные стены. Добравшись до развилки, я остановился от усталости и, перевернувшись на спину, посмотрел вверх. Там не было ничего, кроме клубящейся тьмы. И снова все изменилось внезапно. Боль почти отступила, и жуткий голос почти смолк. Я увидел прямо над собой красивое лицо, в котором было что-то знакомое. От него исходил мощный поток тепла, и я сразу почувствовал себя гораздо лучше. Руки и ноги перестали болеть и даже начали немного слушаться. «Какое блаженство! Как ты прекрасна!» — подумал я. Но лицо девушки внезапно исказилось от боли. Из ее глаз брызнули слезы, и образ исчез. Сразу стало темнее и холоднее. В какой-то момент я осознал, что могу ходить, и мои конечности находятся в полном порядке. Я был так рад возможности подняться на ноги, что не заметил торчащей из стены ледяной пики, которая с легкостью пронзила мою грудь насквозь. Очередной приступ боли сковал все мое существо, а злобный голос вновь зазвучал громче и язвительнее. Поднялся ледяной ветер, несущий миллиарды острых осколков, которые срывали кусочки моей кожи. Невероятным усилием я снял с себя спики и спрятался от жуткого ветра в угол. Проведя руками по краям раны на груди, я ощутил, как жизнь буквально вытекает из меня. Собрав всю волю, я попытался стянуть края раны, страстно желая, чтобы она закрылась. И неожиданно рана действительно затянулась. Вскоре ветер утих, и я смог продолжить путь. Еще несколько раз я получал подобные травмы, и каждый раз после этого на меня обрушивались новые испытания. Я блуждал целую вечность по бесконечным ледяным коридорам, но прекрасное лицо больше не появлялось. Свет больше не менялся с призрачно-голубого на зеленый или красный, хотя я отчаянно ждал этого. Пропали и потоки живительного тепла, которыми я наслаждался так давно. Единственным утешением стало то, что всеобъемлющий холод больше не мучил меня так сильно. Блуждая по коридорам, я задавался вопросом, кто я и почему нахожусь здесь. Но больше всего меня волновал вопрос, что я буду делать, если выберусь отсюда? Какой смысл может быть в моих действиях? Я был уверен, что за пределами черного лабиринта существует что-то огромное, ведь откуда-то я знаю эти странные слова, значение которых не понимаю, а еще ощущаю чью-то незримую помощь. В ледяных коридорах все было одинаково. Бесконечные повороты и зловещая тьма над головой. Невозможно было понять, сколько времени я здесь блуждаю. Возможно, мое существование длилось лишь мгновение, а возможно, целую вечность. Чем вообще можно измерить страдания, страх и отчаяние? И снова передо мной встал вопрос: зачем я здесь? Возможно, все это имеет особую цель. Тогда кому нужны мои мучения? Наверное, мое существование для чего-то необходимо. Кто же тот таинственный кто-то? Погруженный в эти размышления, я остановился и задал себе другие вопросы. Куда я иду? Зачем напарываюсь на острые пики? Ради чего трачу силы на эту непонятную борьбу? Куда я могу прийти, если здесь все одинаково и ничего не меняется? Я упал на лед и бессмысленно уставился на острые грани ледяного угла. Вдруг, откуда-то из глубин моего сознания, всплыл едва заметный намек на мысль. Он был зыбким и мог рассыпаться от малейшего движения, исчезнуть легким облачком. Но мысль продолжала кружиться, постепенно обрастая образами и смыслами, и, наконец, оформилась в слова. «У меня есть предназначение, и я ищу его. Как только найду, сделаю все возможное, чтобы его выполнить. Я должен продолжить поиски и обязан идти вперед». Я поднялся на ноги и устремил взгляд вверх, надеясь увидеть хоть что-то помимо мрака. И далеко вверху, среди клубящейся тьмы, я увидел едва заметное светлое облачко. Теперь я точно знал, что должен идти дальше. Мой путь перестал быть бессмысленным блужданием. У меня появился ориентир. Не знаю, сколько времени я искал нужную дорогу. Возможно, целую вечность. Постепенно светлый ориентир вверху становился все ближе. И в какой-то момент я понял, что скоро выберусь из лабиринта. Тогда хозяин лабиринта, чей голос я слышал, обрушил на меня всю свою мощь. На меня вновь навалился нестерпимый холод, и я осознал, что до этого не мерз по-настоящему, а лишь испытывал легкий дискомфорт. Моя душа снова оказалась в плену неописуемых мук. Я почувствовал безумную злобу и неукротимую ненависть хозяина лабиринта, который не хотел отпускать свою жертву. В его сухом голосе впервые прорезались настоящие эмоции. «Месть! Месть!» — грохотал он. Я лежал на спине, не в силах пошевелиться. Мое тело рассыпалось на песчинки и собиралось вновь лишь для того, чтобы быть разрушенным снова и снова. От полного безумия меня спас свет. На этот раз темную бурю одновременно рассеивали и красный, и зеленый оттенки. Постепенно становилось легче, тьма отступала. А когда на меня пролился поток тепла, я впервые почувствовал счастье. Забота, нежность, преданность, сострадание и любовь. Вот что было в этом тепле. Когда я смог продолжить путь, то задумался. Чем я заслужил такую ненависть? За что хозяин лабиринта мне мстит? И кто заботится обо мне? Кто спасает меня от хозяина лабиринта? Ответов у меня не было. Только решимость поскорее покинуть это место. Черные ледяные стены и клубящаяся тьма над головой остались позади. Выбравшись из лабиринта, я оказался в пустыне и начал карабкаться с одного песчаного бархана на другой. Надо мной висело тяжелое свинцовое небо. Пробираться по пескам было тяжело, но, по крайней мере, я больше не мерз. Моим ориентиром по-прежнему служило светлое облако, отчетливо заметное на темном фоне. Вскоре песчаная пустыня сменилась покрытой снегом равниной. Я погрузился в сугробы по колено. Что-то подсказывало, что снег должен быть холодным. Но мне он казался приятным. Я даже зарылся в него, чтобы согреться. Продолжая свой путь, я обратил внимание, что белое облако приблизилось еще сильнее. Продираясь сквозь сугробы, я не сразу заметил, что впереди путь преградила скала. Подойдя ближе, я был поражен ее красотой. Передо мной высилась отвесная ледяная стена с разноцветными прожилками. Величественное зрелище, напомнившее мне слово «мрамор». Я медленно шел вдоль стены, любуясь самым прекрасным из всего виденного мной. Лед слегка потрескивал, время от времени издавая странные высокие звуки. Я приложил руку к стене, и стал гладить ее гладкую полированную поверхность. Под моими глазами лед начал таять и трещать еще громче. Это было странно. В лабиринте черный лед был неразрушим. Вскоре я обнаружил пещеру в ледяной стене и решил ее исследовать. Пещера оказалась узким лазом, ведущим под углом вверх. Я начал карабкаться по нему, и чем выше поднимался, тем теснее он становился. В какой-то момент мне показалось, что я застряну здесь навсегда, но каким-то чудом, несмотря на тесноту, я продолжал продвигаться. Лаз сузился до предела. Я полз вперед и толкался. Когда давление стен стало таким, что затрещали все мои кости и суставы, а дышать стало невозможно, я, наконец, вывалился на каменистую площадку. Теперь я находился на вершине скалы. Вокруг, насколько хватало взгляда, простиралась снежная пустыня. Я поднял голову и увидел, что белое облако находится прямо надо мной. Все, я пришел. Ближе уже не подобраться. Я стоял, внимательно изучая его, и вдруг осознал, что это не просто облако, а крохотное отражение чего-то невообразимого и величественного. Я почувствовал ответный взгляд. Сущность, казавшаяся облаком, тоже изучала меня. Это был очень странный контакт. Прямо передо мной явно было разумное создание, но понять его я не мог, как муравей не может понять кита. И все же я продолжил смотреть, надеясь уловить хоть что-то. Мне даже показалось, что я ощутил отголоски его страданий. Хотя, возможно, я лишь переносил собственные чувства на единственную неагрессивную сущность, которую встретил. Чем дальше продолжалось наше взаимное изучение, тем сильнее я убеждался, что это грандиозное сверхсущество неполноценно и страдает из-за этого. Я не был готов завершить общение, однако облако имело другое мнение. Оно внезапно развеялось, и небо снова стало однообразно свинцовым. Я упал на камни, подавленный и опустошенный. Что делать дальше? Куда идти? Снова я почувствовал себя щепкой в бурной реке. Обстоятельства не дали мне времени на поиски ответов. Исчез защитный барьер, оберегавший меня от холода. Я услышал яростный крик хозяина лабиринта и приготовился к очередной пытке. Но в этот момент с небес мощным потоком пролился светло-желтый, почти белый свет. Сила этого света значительно превосходила силу зеленого и красного оттенков. Однако душу он не согревал. Огромное пространство осветилось, открывая передо мной бескрайнюю пустыню, горы на горизонте и черный лабиринт вдалеке. Из лабиринта внезапно поднялся густой столб черно-серого дыма, который устремился в мою сторону. Преодолев гигантское расстояние за считанные мгновения, дым обрушился на меня, но желтый свет встал на его пути. Началась схватка двух могущественных сил, и ареной этой битвы стал я. Свет и дым боролись друг с другом. Но каждый удар, каждый выпад почему-то ранил именно меня. Я всем телом почувствовал ярость и ненависть хозяина лабиринта, ведь именно он был дымом, а также холодный, безупречный расчет существа, стоявшего за светом. «Вот ты!» — с трудом произнес я. Я лежал на удобной кровати в какой-то тихой сумрачной комнате. Из окон почти не проникал свет. С трудом приподнявшись на локтях, я увидел, что София и Лидия спят в креслах, откинув головы спинки. Вспомнив красный и зеленый свет в черном лабиринте, я ощутил, как к горлу подступил ком, а то лицо в черном небе... Непроизвольно я застонал, отчего обе девушки тут же открыли глаза и посмотрели на меня. Вскоре я уже был обильно полит слезами и подвергнут многочисленным объятиям и поглаживаниям. «Воды!» Снова просипел я, когда появилась возможность. Первой отреагировала Лидия. Она взяла кувшин с водой с небольшого столика, стоявшего рядом. Вслед за ней, словно рыжий метеор, из комнаты выбежала София, сказав на ходу что-то про бульон. В итоге я напился и даже слегка подкрепился сытным бульоном. «После того, как ты перестал кричать, мастер Гийом погрузил тебя в сон. Он сказал, что тебе нужен нормальный отдых, а не тот ужас, в котором ты находился до этого». Закончила рассказ Лидия. «Он ушел, и мы вскоре тоже уснули. Вот, собственно, и все». «Значит, 20 золотых за исцеление заплатили...» Задумчиво произнес я. «Но у меня не было столько в кошельке. Откуда взяли деньги?» «Твой кошелек не нашли. Он, наверное, потерялся при падении. А еще сломался твой арбалет. Михаил сказал, что видел только расколотое ложе». Грустно сказала София, шмыгнув носом. Потеря Химеры меня сильно расстроила, и я замолчал. Тогда заговорила Лидия. «У нас с Софией хватило денег, чтобы заплатить мастеру Гийому. Так что все хорошо, переживать не о чем». «Деньги не проблема. У меня есть еще. Я все вам верну. А вот потеря Химеры... Кстати, а что с клинками?» Встрепенулся я. «Меч погнулся, его ножны расколоты. У кинжала повреждена рукоять, но его вроде можно починить. Еще шлем потерялся», — ответила София. «Все это не важно на самом деле», — отметила Лидия. «Лучше расскажи, что ты пережил под воздействием проклятия». «Милые мои, я бесконечно благодарен вам, что вы боролись за мою жизнь», — сказал я. «Даже находясь там, хоть я и не понимал происходящего, чувствовал вашу заботу и тревогу. Именно это спасло меня от безумия. Но поверьте, вам лучше не знать подробностей. К тому же я уже не уверен, было это на самом деле или только привиделось». «Было, точно было», — убежденно сказала Лидия. «Я на мгновение смогла соприкоснуться с твоим сознанием и почувствовала твою боль. Даже успела кое-что увидеть. А еще будет нечестно и даже подло с твоей стороны скрывать, а значит, обманывать тех, кто тебе доверяет», — добавила София. «Поразительно видеть такое единство ваших взглядов, учитывая, что недавно вы чуть...» Тут я осекся, поняв, что зря затронул эту тему. «В общем, приятно видеть такое единодушие». «Если тебе так приятно наше единодушие, то давай рассказывай. А то мы тебе устроим, правда, подружка?» Ухмыльнувшись, сказала София. «Правда, подружка», подтвердила Лидия. От их «подружек» я закашлялся. Хоть эти слова и звучали несколько неестественно, мне стало немного не по себе. В итоге я рассказал им о своих переживаниях, впрочем, не вдаваясь в излишние подробности. Когда мое повествование закончилось, София спросила: «И что ты думаешь обо всем этом?» «Думаю, это была месть Лича», — ответил я. «Кому угодно, любому, кого он сумеет поймать. Он хотел, чтобы еще кто-то испытал те же муки, которые довелось испытать его душе после поднятия из мертвых». «Если бы внучка знала об этом, она бы точно не стала тревожить покой своего деда», — сказала София. На этом наши разговоры завершились, и все улеглись спать.